Глава 9. Лес начал мельчать и редеть. Прогалины, поляны. И впервые до нас начали доноситься слабые, но несомненные звуки человеческого жилья. Стук мотора, спокойные голоса домашней скотины и нечленораздельное жестяное бленье репродуктора. Лес расступился, и вот поля, дорожка, а за полями огороды и крутые скаты кровель. «Слава Иисусу!» — сказал старик в выцветшей фетровой шляпе. «Как дошли, пани Данью?» «Доброго здоровья!» — отозвался Данью и замедлил шаг. «Путь легкий, жарко только, а в остальном...» «Дорога сухая, сама несет». Вся группа уже подтянулась, встали кучей на покатом лугу перед хутором. Левин передвинул на живот гитару, взял аккорд, и десяток голосов подхватили. Заболели мы, друзья, горами, бороды у нас до самых глаз. И когда домой вернемся к маме, даже мама не узнает нас. «Голосистая у вас компания», — одобрительно заключил Войко и спохватился. «Да вы проходите, вам же отдохнуть надо, в ваших клунях все в порядке». Мы идем к клуням, виднеющимся на противоположной стороне хутора постройкам. Из ладных островерхих домиков выглядывают хуторяне. Домов здесь десятка полтора, и возле каждого кто-нибудь есть. Все, от темнолицых бабусь до молодаек в дивных вышиванках, от войков до лохматых, как одуванчики, белоголовых детишек здороваются с нами. Все ясно, для народа мы – плановое развлечение. Наверное, с утра группы-то приходят по графику, кто-то побрился. Кто-то начал раскладывать по рушникам гуцульские сувениры, а уж красунечки, под не слишком-то сердитое ворчание матерей, выбрали себе из бездонных фамильных скрынь не то чтобы самое праздничное, наверняка самое пасующее, к лицу идущее. Мы быстренько разместились в своих клунях, немного приоделись, и из уважения к хуторянам, и потому, что к вечеру в воздухе зависли комары. Немногочисленные, но крупные и настырные, как фантомы. Дежурные принялись стряпать ужин в колыбе, отведенный специально для туристов. Мы с Коржевичем и Данью притащили из сыроварни и комор славные дополнения к туристскому рациону. Девицы наши, которые были посвободнее, улетели с тайкой за словоохотливой бабусей рассматривать гусульские наряды, а Левин устроился с гитарой у колыбы. Сейчас же возле него оказались трое молодых гуцулочек в симпатичных гибридах народных костюмов с ширпотребовской обуткой, двое парней в расшитых безрукавках, Уйка, встретивший нас у околицы, и трое из левинской свиты. Левин побренчал, подмигнул и вдруг выдал. «Гой ты, бела-беловина, беленька-беленька, гой на то бишь сорочина, як папир-то ненька». «Это Левин-то? Двух слов по-украински связать неспособный!» Действительно, у песен нет границ. Молодайки даже взвизгнули от восторга. Уйка прихлопнул по колену ладонью, парни разулыбались. И хотя гуцульский репертуар арика на этом исчерпался, и дальше поплыли безулыбчатые куджавовские вздохи, арика и рикошетом всех нас приняли как родных. Вызвездило. Хорошо-то как! Негромко постукивает движок, разгоняя по проводам свет в домике и фонари на единственной хуторской улице. Прохладой и свободой отдает вечерний ветерок. Умиротворенно перекликается, устраиваясь на ночлег скотина. Я не спеша прошелся вдоль плетней. Окна разгорались все ярче, и в одном я вдруг увидел Горланова, прижимающего к уху телефонную трубку. Мало ли куда и зачем может звонить турист из конторки животноводческой бригады. Бригадир, грузнеющий дядька в темном пиджаке, деликатно курит на крылечке, а Горланов долго и беззвучно шевелит губами, время от времени делая какие-то пометки в записной книжке. «У вас здесь есть связь со Львовом?» – спрашиваю у бригадира после взаимных приветствий. «А как же? И со Львовом, и с Ужгородом, и с Чопом». «По вечерам просто дозвониться», — с гордостью докладывает бригадир и с гордостью улыбается. «Все коммутаторы свободны». «Радиотелефон?» — спрашиваю я. хотя мог бы и не спрашивать, проводов не видно. Он самый, 5-й год как поставили, удобно. Правда, теперь каждое утро сводки передавать надо, но зато мы в курсе дела по всему району. Бригадир пользуется случаем поговорить со свежим человеком, а я вижу, что на перелазе, 10 метрах от нас, пристроился Вадим. И хотя вряд ли понимает наш разговор, мы говорим, естественно, по-украински, все же прислушивается. И почему-то сразу же приходит на память, что друзья-связисты объясняли, что при хорошем знании кодов и паролей можно связаться с любым городом Союза, с обычного квартирного или вот такого сельского телефона. «Ужинать! Все готово!» Вопит дежурный Маслюк на весь хутор, и я поднимаюсь к колыбе. А после ужина Горланов с Вадиком так и не пришли. Уходил и Данья, но потом вернулся. Все выспали во двор. Снова играл Левин. Пели хором, вперемешку, и Высоцкого, и песни той поры, когда мелодии облетали всю страну, но не становились шлягерами, которые поют теперь только во время какого-то дела или для отупения. А потом сорганизовались троисти музыки. И зазвучала «Верховина», и «Гуцулка Ксения», по-моему, лучшая авторская песня о Карпатах. А потом парубки завели балладу о Довбуше. Как это говорится, фольклор – душа народа. Особая, глубинная, чуть диковатая искренность прорвалась в неспешном распеве, в звуках, замирающих где-то в темных горах. А я пиду тайда-дзинке, Штефановой жинке. Выводит с долгим, каким-то чуть зловещим раскатом последнего звука парубки. Я смотрю вокруг. В слабом свете лица кажутся особенно серьезными, словно только сейчас произошла. Или всегда происходит. Трагедия силы и коварства, любви и ненависти. Я кламаты став в миндвере. Штефан Дзинка споду стрелив. Вышла куля підреберце. Підреберце в само сердце. Из погреба выстрелил и спрятался, небось, крыса под крышку. Затаился, не зная, попал ли. «Слушай», — спрашивает Юрка Коржевич, на минуту подходя ко мне от своей компании, «куда-то собираются». «А почему она, Дзвинка эта, прямо не сказала? Уходи, мол, Алекса, муж дома». «А ты сообрази чисто психологически», — отзывается Данья. «Было же как. Не просто муж оказался дома, а устроена засада». Что думаешь, Дзвинку не предостерегли, чтобы не вздумала подать знак Алексе? Скажи она что-нибудь, Довбуш бы ушел, она осталась бы с теми, кто приказал Штефану стрелять. Осталась бы в их власти. Алекса мог же вернуться совсем не скоро. Ясно, кивнул Юрка и побежал вслед за компанией. Стемнело и стихло.